В помещении мы, как всегда, уселись на полу, и лама попросил подать нам чай, без которого ни один тибетец не начнет серьезный разговор. Мы молчали, когда монахи вошли в комнату с чаем и цампой. Мы выпили чай, после чего лама дал мне первое наставление об искусстве дыхания. Именно это наставление больше всего пригодилось мне, когда я оказался в лагере. «Лапсанг, ты выбился из сил и запыхался, как старик», — сказал он. «Я вскоре научу тебя легко справляться с такими нагрузками, потому что человек не должен так выкладываться там, где можно вести себя легко и непринужденно. Очень многие не уделяют должного внимания дыханию. Они думают, что достаточно просто вдохнуть некоторый объем воздуха, затем выдохнуть его, а затем вдохнуть его снова. Однако, уважаемый мастер», — ответил я, — «уже 9 с лишним лет я дышу, как все, и не испытываю никаких затруднений. Разве можно дышать как-то не так? Лапсанг, запомни, дыхание — источник жизни, ты можешь ходить и бегать лишь потому, что ты дышишь. Ты должен научиться дышать по-новому, а для этого тебе прежде всего следует научиться следить за частотой вдохов и выдохов. Дело в том, что, научившись управлять ритмом дыхания, ты сможешь в каждом конкретном случае выбирать необходимый ритм, ведь каждому роду деятельности соответствует какой-то оптимальный ритм дыхания». Он взял в руки мое левое запястье и указал то место, где измеряют пульс. «Следя за частотой сокращений сердца, за своим пульсом», — продолжил он. «Слышишь, как стучит сердце? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Теперь сам нащупай у себя пульс и сосчитай удары, как я тебе только что показал». Я сделал то, что было велено, сосчитав пульс до 6. Затем я посмотрел на наставника, и он снова заговорил: «Если ты внимательно проследишь за собой, то заметишь, что вдох длится в течение 6 ударов сердца. Но это не лучший вариант. Ты должен научиться изменять продолжительность вдоха. Этим мы сейчас с тобой займемся». Он сделал паузу, в течение которой смотрел на меня, а затем сказал: «Дело в том, Лапсанг, что все вы — мальчишки. А я часто наблюдаю, как вы играете. Очень быстро начинаете задыхаться, потому что не знаете элементарного принципа дыхания. Вы думаете, что главное — ухватить воздух и вытолкнуть его, и это все. Ничего не может быть более ошибочным. Существует 4 метода дыхания. Поэтому давай рассмотрим их один за другим и разберемся, что они собой представляют и как они могут нам помочь. Первый метод довольно примитивен. Он известен под названием «верхнее дыхание», потому что в этом случае используется только верхняя часть легких, в ней, как ты знаешь, помещается меньше всего воздуха. Когда ты дышишь этим способом, то каждый раз вдыхаешь в легкие очень мало нового воздуха, оставляя в них очень много старого. Смотри, для того, чтобы так дышать, нужно приподнимать только верхнюю часть грудной клетки. Нижняя ее часть и живот при этом неподвижны, и это очень плохо. Забыть о верхнем дыхании, Лапсанг. Оно почти всегда нецелесообразно. Это самый плохой метод дыхания, и поэтому ты должен обратиться к другим методам. Он некоторое время молчал, а затем посмотрел на меня и сказал: «Наблюдай, я показываю тебе верхнее дыхание. Обрати внимание, как при этом я напрягаю свое тело. Однако, как ты убедишься впоследствии, именно так дышит большинство людей на Западе, большинство людей, проживающих за пределами Индии и Тибета. Такое дыхание приводит к тому, что они начинают думать медленно и производят впечатление заторможенных». Я смотрел на него с открытым от удивления ртом. Я не мог себе вообразить, что дыхание — такая серьезная вещь. Я всегда думал, что дышу довольно правильно, но сейчас начал убеждаться, что это не так. Лапсанг, ты меня слушаешь невнимательно. Теперь мы рассмотрим второй метод дыхания. Он известен под названием «среднее дыхание». Это также не самый хороший способ. Мы сейчас не будем углубляться в него, потому что я не хочу, чтобы ты им пользовался. Однако знай, что, оказавшись на Западе, ты будешь много слышать о так называемом реберном дыхании, то он есть дыхание, при котором диафрагма остается неподвижной. Третий способ дыхания называется нижним дыханием. Хотя он немного лучше, чем 2 предыдущих метода, он тоже не проверен. Некоторые люди называют его диафрагменным дыханием. Во время такого дыхания воздух заполняет не все легкие, и поэтому он застаивается в них, что способствует появлению одышки и развитию болезней. Поэтому никогда не дыши ни одним из этих способов, а дыши так, как я и все другие ламы, используя полное дыхание. Теперь я тебе расскажу, что это такое. Вот как, подумал я. Только теперь мы дошли до сути дела, только теперь я узнаю что-то полезное. Зачем же тогда он рассказывал мне все это, что я никогда не должен делать? Я рассказал тебе об этом потому, сказал наставник, очевидно, прочтя мои мысли, что наряду с хорошими сторонами ты должен знать и все плохие. С тех пор, как ты прибыл в Чакпере, тебе, наверное, неоднократно бросалось в глаза то, что здесь подчеркивают важность привычки держать рот закрытым. Это делается не только для того, чтобы монах поменьше разговаривал, а побольше думал. Смысл этого также в том, что человек привыкает дышать через нос, используя те фильтры, которые имеются в ноздрях. Кроме того, он задействует механизм нагревания воздуха в носоглотке.